And next week we're going to talk about the gifts of the Holy Spirit. А на следующей неделе мы будем говорить о дарах Духа Святого. I've got so many scriptures, you won't believe it. У меня столько стихов, вы даже не поверите, вообще целая гора. So I'll try and make it as effective as possible. Я постараюсь быть нам эффективным. Okay. One of the amazing things about the Christian life is that we cannot live it on our own. Самое удивительное в христианской жизни, что сами по себе мы не можем справиться. And God doesn't leave us on our own. И Господь нас не оставляет нас одних. He doesn't say from far away, okay, now you do this, you do this, and you do that. Господь, он не сидит где-то там далеко на облаке и не говорит, вот тебе вот это делать, тебе вот это делать, тебе вот это делать. But He works in us by His Holy Spirit. Но он работает нас через свой дух. And in 1 Corinthians 6:19 it says that don't you know that you are a temple of the Holy Spirit? И 1 Коринфянам 6:19 написано: разве вы не знаете, что вы храм Духа Святого? Do you know that you are a temple of the Holy Spirit? Вы знаете, что вы храм Духа Святого? I don't know what you think about yourself. Я не знаю, что вы там о себе напридумывали. Maybe you think, well, I'm a bit fat. Ну, может быть, вы думаете, ну немножко я толстовата что-то. Maybe I'm a bit weak. Ой, я что-то слабоват. Maybe I'm not attractive. Ну, некрасивая я что-то совсем. But God chose you to be the temple of the Holy Spirit. Но Господь избрал вас, чтобы вы были храмом Духа Святого. And that's our identity. И это то, кто мы есть. Наша God chose me, God chose you. Господь избрал меня, Господь избрал вас. Be the temple of the Holy Spirit. Быть храмом Духа Святого. How amazing is the love of God. Это прекрасная любовь Господа. Look at the Old Testament, it wasn't always like that. В Ветхом Завете, если мы посмотрим, совершенно была другая картинка. We see that the Holy Spirit came on people to do certain things. Мы видим, что Дух Святой сходил на людей для того, чтобы они какую-то определенную задачу выполняли. So mainly on the kings, the priests and the prophets. Обычно Дух Святой сходил на царей, на священников и на пророков. Okay. And sometimes on the judges as well. Иногда на судей. So they had a specific job to do. У людей, у которых была определенная задача. So God anointed them with the Holy Spirit to fulfill that. И Господь помазывал их своим Святым Духом, чтобы они могли сделать свою работу. Okay, so let's look at Numbers 11. Давайте посмотрим на книгу Чисел, 11 глава. And this is where we see there's a longing in the heart that God's Holy Spirit will live in all of us. И мы видим, что здесь есть такое вот мечта, сильное желание, чтобы Дух пребывал во всех людях. Just to save time, we're just going to read it in Russian, and those in English, just follow it, please. Я по-русски прочитаю, а кто англоговорящий, сами, пожалуйста. Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей и старейшин народа и поставил их около скинии. До 29 стиха, пожалуйста. Стих 26 стих. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елад, а другому имя Мадад, но и на них почил дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок, и донес Моисею, и сказал: Елдад и Мадад пророчествуют в стане. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: «Господин мой Моисей, запрети им!» Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Святого на них?» So here we see a longing in Moses' heart. I wish everyone would be God's prophets. И мы видим, что в сердце Моисея есть глубокое желание, чтобы все были наполнены Духом Святым. And we see that in the Old Testament quite often. И в это часто его можно заметить в Ветхом Завете. God gave the prophets of the Old Testament a picture of what would happen in the New Testament. И Господь давал видение пророкам в Ветхом Завете о том, что будет происходить в Новом Завете. For example, Haggai. He said that the glory of the future temple of God will be much greater than the temple in Jerusalem. Пророк Агей видел, говорил о том, что храм Господень в будущем, да, в Новом Завете будет намного величественнее и прекраснее, чем то, что было у израильтян. The glory in our lives as the church is much greater than the glory that there was in the Old Testament. Слава, которая пребывает в наших жизнях и в церкви, намного величественнее, чем то, что имели люди в Ветхом Завете. In Ezekiel it says that there will come a day when the Spirit of God will be in us and move us to obey God. И пророк Иезекииль говорит, что придет время, когда Дух Святой будет в народе Божьем и будет двигаться среди них и помогать им жить жизнь. And then the prophet Joel said, говорит, that there will come a day день, that God will pour out His Spirit on all people. И зальёт духом его на всякую плоть. Your sons and your daughters will prophesy. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Amazing. Здорово, правда? Your old men will dream dreams. Старцам вашим будут сниться сны. And your young men will see visions. И юноши ваши будут видеть видения. So that was in the Old Testament. Это то, что было в Ветхом Завете. So now we're going to talk about who baptizes us with the Holy Spirit. Сейчас я хочу поговорить о том, кто крестит нас Духом Святым. How is it done? Как это происходит? When will it happen? Когда это происходит? And where? И где? Okay, so who? Кто? In Matthew 3:11, Матфея 3:11 говорится. It says that the one who comes after me is stronger than I. Написано, что тот, кто придет после меня, сильнее, чем я. And he will baptize you with the Holy Spirit and with fire. И он будет крестить вам Духом Святым и огнем. So Jesus is the one who baptizes us with the Holy Spirit. Иисус это тот, кто крестит нас Духом Святым. Jesus. Иисус. The Bible clearly says that He will baptize us with the Holy Spirit and fire. В Библии четко написано, что Иисус Христос будет крестить нас Духом Своим и огнем. So let's just look at Acts chapter 2 when it happened. Давайте посмотрим на книгу Деяний 2 глава, когда это произошло. I'll just quickly read verses 1 to 5. С 1 по 5 стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждого из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. What an amazing day. Потрясающий день. Just before that, Jesus told them, "Don't go away. Just wait in Jerusalem for the gift of the Holy Spirit." До этого Иисус им сказал: никуда не уходите, не сбегайтесь, оставайтесь в Иерусалиме, ждите, когда Дух Святой на вас сойдет. We need the Holy Spirit today. Нам нужен Дух Святой сегодня. We need the Holy Spirit to be effective. Нам нужен Дух Святой, чтобы мы могли быть эффективны. We need the Holy Spirit to please God. Нам нужен Дух Святой, чтобы мы могли угодить Господу. And we need the Holy Spirit in our everyday lives. Нам нужен Дух Святой в каждом дне. More than we realize. Больше, чем даже мы понимаем эту нужду. So let's look at the benefits of being filled with the Holy Spirit. Давайте посмотрим на плюсы того, когда мы наполнены Духом Святым. Acts 1 verse 8. Let's go quickly. Деяния 1:8. It says there that you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. And you will be my witnesses. И будете мне свидетелями. So one plus is we have power to become the witnesses of Jesus. Первый плюс, что нам дается сила, чтобы быть свидетелями Господа. If you feel that you lack something in your life, если вы чувствуете, что вам чего-то не достает в жизни, that you don't have that clarity, что у вас нету какой-то четкой картинки того, что происходит, you need more of the Holy Spirit. Вам нужен Дух Святой. Another benefit is that God gives us power to be holy. И еще один плюс большой. Господь дает нам силу быть святыми. When the Holy Spirit works in your life, когда Дух Святой работает в ваших жизнях, He gives you different desires. Он дает вам другие желания. He makes your heart warm towards God. Он подогревает ваше сердце Господу. There were things that you wanted to do. Может быть, что-то вы хотели сделать. But as you become filled with the Holy Spirit, но когда Дух Святой вас наполняет, you realize that I actually want to do other things. Вы понимаете, мне туда не надо идти, вот мне туда надо идти. That's the work of the Holy Spirit. Это работа Духа Святого. Ezekiel 36. Иезекииль, пророк, 36 глава. Verse 27 says that. 27 стих говорит. Another benefit is that God gives us a bigger sense of sonship and daughtership. Господь дает нам понимание о том, что мы дочери и сыновья Господа. The Bible says that God gives us the spirit of sonship. Господь говорит, что Он дал нам духа усыновения. The spirit who cries out in our hearts, Abba, Father. Дух усыновения, который в наших сердцах плачет, Авве, Отче. And that means Daddy. Это означает папочка. You know that you know that you know that I'm a child of God. Вы знаете на 100%, что вы ребенок Божий. And you can have an intimate relationship with your father. И вы можете иметь близкие отношения со своим отцом. Because of the work of the Holy Spirit. Из-за работы Духа Святого в вашей жизни. The Bible says, Jesus said in John 14, that I will not leave you orphans, but I will send you the gift of the Holy Spirit. Евангелие от Иоанна 14 глава написано, что я не оставлю вас сиротами, но пошлю Духа Моего. And therefore, the Holy Spirit also gives us knowledge of God. И поэтому Дух Святой дает нам знание, понимание Господа. Says that He's the Spirit of Truth. Потому что это Дух истины. So He will teach us about God. И Он научит нас о Господе. And also, if we are filled with the Holy Spirit, we will see increased fruit in our lives. Если мы наполнены Духом Святым, мы также увидим, что наша жизнь приносит много плода. Galatians says that love, joy, peace. Послание Галатам говорит: любовь, мир, радость, долготерпение, kindness, goodness. Благость, доброта, милосердие, вера. Faithfulness, gentleness, and self-control. Кроткость и воздержание. So God works on our character. Господь работает над нашим характером. He wants to see that fruit in our lives. Он хочет видеть эти дары, плоды в нашей жизни. And as we are connected to Jesus. И когда мы соединены с Господом, с Иисусом. When we are filled with the Holy Spirit. Мы наполнены Духом Святым. We will see this fruit become real in our lives. Мы увидим, что вот эти плоды в нашей жизни станут реальностью. So how can I be filled with the Holy Spirit? Как мы можем быть наполнены Духом Святым? That's a very good question. Хороший вопрос. To be filled with the Holy Spirit. Быть наполненным Духом Святым. The Bible says that God works by His Holy Spirit in our lives even before we are His children. И в Библии написано, что Господь через Свой Дух Святой работает в наших жизнях, работал до того, как мы даже стали верующими. He started a process in our lives. Он начал какой-то процесс в нашей жизни. So that we can meet with Jesus. Чтобы мы могли где-то в своей жизни встретиться с Иисусом. I don't know. Each one of us has a different testimony of how we became Christians. У каждого из нас свое есть свидетельство, как мы стали верующими. And each one is amazing. Each one of your stories. И каждая история она удивительная, потрясающая. But if you think about it, the Holy Spirit worked in you. Но если вы так подумаете о своей жизни, то увидите, что Дух Святой работал в вашей жизни. He just gave you a revelation. Дал какое-то откровение. Of who Jesus really is. Кто такой Иисус? Of how wonderful he is. Какой замечательный Господь. And that we are in need of a savior. И что нам нужен спаситель. And that he's the only one that can save us. И только он может спасти нас. In my own life, I went to church as a baby. В моей жизни было так. Я с детства с подгузников уже ходил в церковь. I was almost born in the church. Почти родился в церкви. But I didn't know Jesus. Но я не знал Иисуса. And when I was 16 years old, I heard a very simple message. И когда мне было 16 лет, я услышал очень простое послание. That Jesus loves me. Что Иисус любит меня. He's got a plan for my life. У него есть план на мою жизнь. And I just knew that that's the truth. И я просто понял, да, это истина. That was the Holy Spirit. Это был Дух Святой. Because those are just words. Потому что это же просто, да, слова без Духа Святого. But when the Holy Spirit works in your heart. Но когда Дух Святой работает в вашем сердце. Faith comes. Приходит вера. And you know it's true. И вы знаете, да, это правда. And you say yes. И вы говорите да. And the Holy Spirit baptizes you into Jesus. И Дух Святой крестит вас во Христе Иисусе. In Corinthians it says that. В Коринфянам написано это. The Holy Spirit does a work in you. Дух Святой работает в ваших сердцах. And you become a Christian. И вы становитесь христианином. You become born again. Вы рождаетесь свыше. You were dead, but now you're alive. Вы были мертвы, но вы становитесь живым. Let's just look at some scriptures. Давайте на стихи из Библии посмотрим. Confirm this. Которые подтверждают то, что я сейчас говорю. As we become Christians. Когда мы становимся верующими. We have the Holy Spirit. У нас есть Дух Святой. Let's look at John 3 verse 5. Иоанна 3, 5 стих. Jesus is talking to Nicodemus. Иисус говорит с Никодимом. And he says. И говорит. I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless He is born of water and the Spirit. Иисус отвечал: Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. And we know that this the water birth talks about our natural birth. And the spiritual birth talks about being born again. И мы от воды это означает физическое рождение, а дух это имеется в виду рождение свыше через Духа Святого. 2 Thessalonians 2:13. Второе послание Фессалоникийцам 2:13. But we ought always to thank God for you, brothers, loved by the Lord, because from the beginning God chose you to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас к спасению. Галатам 3:2. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by observing the law or by believing what you heard? Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? Ephesians 1:13. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in him with the seal, the promised Holy Spirit. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of his glory. Который есть залог наследия нашего для искупления удела его, похвалу славы его. So the Bible says that when we become Christians, we have a deposit of the Holy Spirit in our lives. И в Библии написано, что когда мы становимся христианами, Дух Святой сходит на нас. 1 Corinthians tells us that the difference between believers and unbelievers is that believers have the Holy Spirit and unbelievers have a different spirit, the spirit of this world. В Коринфянам 1 Коринфян написано, что разница между верующим и неверующим человеком. Верующие люди имеют Духа Господня, Дух Господень пребывает в них. И люди мирские, в них пребывает дух мира. So different spirits. Разные духи. So every believer in Jesus has a deposit of the Holy Spirit in his heart. Запечатлен Духом Святым. Can you say amen to that? Можно сказать аминь на это. Okay. Why then does the Bible say in Ephesians 5 that do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit? Тогда почему в Библии написано, в Ефесянам 5 глава, не упивайтесь вином, но напивайтесь, наполняйтесь Духом Святым. Let's have a look at it. 5 глава Ефесянам. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Instead, be filled with the Spirit. Но исполняйтесь Духом. This was written to Christians. Это написано было послание верующим. So Paul is telling us, Павел говорит нам, continue to be filled with the Holy Spirit. Продолжайте быть наполняемы Духом Святым. In the Greek it actually says be being filled with the Holy Spirit. На греческом языке получается продолжайте быть наполняемым Духом Святым. Okay, next verse. Следующий стих. Speak to one another with psalms and hymns and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердца ваших Господу. So this is some of the ways how we can be filled with the Holy Spirit. Это способ, как мы можем быть наполнены Духом Святым. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Submit to one another out of reverence for Christ. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Okay, let's look at some other scriptures that show us that some people are filled with the Holy Spirit and some are not. Давайте посмотрим еще стихи из Библии, где написано о том, кто наполнен Духом Святым, а кто нет. Acts 6. Деяния 6 глава. Verse 3. Третий стих. Okay. Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа. Which means that not everyone is that filled with the Holy Spirit. Здесь это означает, что не каждый вот так вот наполнен Духом Святым. 11:24. It says, he was a good man, this is talking about Barnabas, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Здесь пишется о Варнаве, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Okay. So where are we? Ну а где мы сейчас находимся? How are we filled with the Holy Spirit? Насколько мы наполнены Духом Святым? Let's read some more scriptures. Давайте ещё посмотрим Писание. Acts 4:8. Деяния 4:8. It says, then Peter, filled with the Holy Spirit, тогда Петр, исполнившись Духа Святого, says to them, rulers and elders of people, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, and he preached to them. И он проповедует. Okay. Peter was filled with the Holy Spirit. Петр был наполнен, исполнен Духом Святым. 4:31. 4 глава, 31 стих. After they prayed, Peter was among them. Петр был среди этого народа. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. This is talking about Christians. Здесь говорится о верующих, которые были в одном месте собраны. Who already had the Holy Spirit. У них уже был Дух Святой. But here they had an experience. А здесь они какое-то переживают событие. A specific experience. Особое какое-то переживание. Where they were filled with the Holy Spirit. Когда они были наполнены снова Духом Святым. And they spoke the word of God boldly. И смело с дерзновением проповедовали слово Божье. 7:55. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. We know this was just before he was killed for his faith. Мы знаем, что это было до несколько минут до того, как его убили за его веру. 13:9. 13 глава, 9 стих. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said, we don't have to read further. Мы только 9 стих прочитаем. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого, устремив на него взор. This is talking about the apostle Paul. Апостол Павел здесь. And then verse 52. 52 стихе. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. These people were all Christians. Но они уже были верующими христианами. But they were filled with the Holy Spirit. Но они заново наполнялись Духом Святым. Do you want everything that God has for you? Вы хотите всё иметь в своей жизни, то, что Господь запланировал для вас? I don't know what your background is. Я не знаю, где вы выросли, как In the church background that you come from, if you were taught about the Holy Spirit. Я не знаю, выросли ли в церкви, где вы слышали постоянно о Духе Святом. But the Bible is very clear about this. Но в Библии всё чётко написано. Okay. That this is God's plan. То что это Божий план на нашу for жизнь. His children. Для его детей. Not only to be born again. Не только быть рождённым свыше. Not only to get baptized in water. Не только быть крещённым в воде. But to be filled with the Holy Spirit as well. Но быть наполненными Духом Святым. In Acts 1. В первой главе Деяний мы видим какая-то последовательность происходит. That we see throughout the book of Acts. И в Деянии это можно проследить. Let's look at Acts 1:4-5. Первое Деяниям 4:5. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. So the Holy Spirit Дух Святой is God's gift to us. Это Божий дар для нас. And he was promised to us. И он был обещан нам. If we ask for the Holy Spirit, если мы просим Духа Святого, He is God's gift. Это Божий дар для нас. And I just want to clarify this. Хочу прояснить этот момент. This is not talking about speaking in tongues. Здесь не говорится о том, как говорить на иных языках. Because sometimes people think that receiving the Holy Spirit means speaking in tongues. Потому что некоторые люди считают, что когда ты на тебя Дух Святой, ты обязан сходит, ты обязан говорить на языках. But the gift is the Holy Spirit. Дар это Дух Святой, не языки. Okay? Is Понятно? That clear? Понятно? So that's God's promise to us. Это Божье обещание нам. Jesus promised us the Holy Spirit. Иисус обещал нам Духа Святого. Let's go to Acts chapter 2, and this is where we see the pattern. И в Деяния 2 глава здесь мы увидим, что происходит. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Peter replied, "Repent and be baptized." Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый what из вас. What is this talking about? Что здесь, о чем здесь говорится? Repent. Покайтесь. That means becoming a Christian. Это значит что? Стать верующим человеком. Becoming born again. Христианином, родиться свыше. Because we become born again when we repent and believe in Jesus. Потому что мы рождаемся свыше, когда мы каемся и верим в Иисуса. And be baptized. И докрестится каждый. That's talking about water baptism. Так, здесь говорится о водном крещении. Every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. And you will receive the gift of the Holy Spirit. И получите дар Святого Духа. So we see becoming a Christian, being born again. Последовательность, да, идет. Сначала становимся верующими, рождаемся свыше. Water baptism. Водное крещение. And the Holy Spirit. И Дух Святой дар. Is that clear? Все понятно, правильно? Let's go to another scripture. Давайте еще стих один посмотрим. Acts 8. Деяния 8 глава. Verses 5-8. С 5 по 8 стих. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Christ there. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. When the crowds heard Philip and saw the miraculous signs he did, they all paid close attention to what he said. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. With shrieks, evil spirits came out of many, and many paralytics and cripples were healed. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись. So there was great joy in that city. И была радость великая в том городе. Verse 12. 12 стих. But when they believed Philip, as he preached the good news. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем. That's the first part. Первая часть, да? Believing. Поверили. They became Christians. Они стали верующими, христианами. Okay. And the name of Jesus Christ. И имени Иисуса Христа. They were baptized. То крестились. That's the second one. Это второе, да, водное крещение. Baptized in water. Крестились мужчины и женщины. Both men and women. Mm-hmm. And then verse 14. И 14 стих. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to them. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна. When they arrived, they prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Isn't that strange? Странно. These people didn't know about the Holy Spirit. Эти люди, самаряне, они не знали о Духе Святом. Like many of us. Как многие из нас. They believed in Jesus. Они верили в Иисуса. They were baptized. Они были крещены. But they never heard about the Holy Spirit. Но они никогда не слышали о Духе Святом. So the apostles came. Приехали апостолы. Prayed for them. Помолились за них. To receive the Holy Spirit. Чтобы они приняли Духа Святого. So we see both in Scripture. Мы видим оба момента в Писании. We see that when we become Christians, we have a deposit of the Holy Spirit. Мы видим, что когда мы становимся верующими, мы запечатлены, становимся Духом Святым. But then we see. Но после, позже. That we can ask God to fill us with His Holy Spirit. Мы видим, что мы можем попросить Господа, чтобы Он нас наполнял Духом Святым. Verses 16 and 17. 16 и 17 стихи. Because the Holy Spirit had not yet come upon any of them, they had simply been baptized into the name of the Lord Jesus. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Verse 17. 17 стих. Then Peter and John placed their hands on them, and they received the Holy Spirit. Тогда возложи руки на них, и они приняли Духа Святого. It's amazing, isn't it? Потрясающе, правда? They were prayed for. За них помолились. To receive the Holy Spirit. Чтобы они приняли еще Духа Святого. How many of you have received Jesus as your Lord and Savior? Кто из вас принял Иисуса в свое сердце как Господа и Спасителя? Wonderful. Это замечательно. Will it be wrong to receive the Holy Spirit in the same way? Будет ли неправильно считаться, если таким же образом получить Духа Святого? Say, Holy Spirit. Сказать просто Дух Святой. Come into my life. Приди в мою жизнь. Jesus, fill me with your Holy Spirit. Иисус, наполни меня своим Святым Духом. It's a very biblical prayer. Очень библейская молитва. We want more of God. Мы хотим еще больше Господа в своей жизни. We want always to be filled with the Holy Spirit. Мы всегда хотим быть наполнены Духом Святым. We always want to have this thirst in our hearts. Мы всегда хотим иметь эту жажду по Господу. To grow in Him. Чтобы расти в Нем. To see more of Him. Больше увидеть Господа и Его работу. To become so much more effective in our walk with God. Чтобы быть более эффективным в нашем путешествии с Господом. Чтобы узнать Его больше. To see God do great things in our lives and through us. Видеть, как Господь велико делает в нашей жизни и через нас. We need the Holy Spirit. Нам нужен Дух Святой. Acts 19. 19 глава Деяния. Verses 1 and 2. С 1 по 2 стих. While Apollos, he was an apostle as well, was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. Аполлос это один из апостолов. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и найдя там некоторых учеников. There he found some disciples. Найдя там некоторых учеников. Disciples, they are Christians, is that right? Ученики это христиане, правильно, ученики? People who follow Jesus. Люди, которые уже следуют за Иисусом. That's what a Christian is, someone who follows Jesus. Христианин это человек, который следует за Иисусом. Not someone who goes to church. Это не человек, который просто ходит для галочки в церковь. Not just a good person. Не просто хороший человек. Not a religious person. Не религиозный человек. But a person who knows Jesus. Но человек, который знает Христа. And follows Jesus. И следует за ним. So these were disciples. И сказал ученикам. And asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" Приняли ли вы Дух Святого? Духа, уверовав. They answered, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. So Paul asked, "Then what baptism did you receive? John's baptism?" They replied. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, да в Иваново крещение. So this was the baptism where John explained to people that there will come a Savior who will save you. То есть это они крестились, когда Иоанн Креститель говорил, проповедовал, что придет Мессия. So they had faith in the coming Christ. Они имели веру, что да, Мессия должен прийти скоро. And in the next verse. Следующий стих. Paul said John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is, in Jesus. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Verse 5. On hearing this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Water baptism. Водное крещение. And verse 6. И шестой стих. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. И когда Павел возложил на них руки, нисшёл на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Do you think the Apostle Paul had a right theology? Как вы думаете, у Павла была правильная теология? Why did he ask them, "Have you received the Holy Spirit"? Почему он спросил их, ребят, вообще принимали Духа Святого? It's a good question. Хороший вопрос. It's a question. Each one of us has to answer. На этот вопрос каждый из нас должен ответить. Have we received the Holy Spirit? Приняли ли мы Духа Святого? Yes, we have. Да. As believers in Jesus, we have. Как христиане, верующие в Иисуса Христа, да. But there is more. Но есть еще больше. Being filled with the Holy Spirit. Есть еще больше. Быть наполненным Духом Святым. Being filled. Быть наполненными Духом Святым. To overflow. Чтобы переливало через край. God wants to do great things in our lives. Господь хочет делать великое в нашей жизни. I think I'm going to stop here. Я думаю, сейчас я остановлюсь. We basically just read the Bible today. Сегодня мы с вами просто читали Писание. But that's okay. Но это нормально. I think that we should pray together. Я думаю, что нам нужно помолиться вместе. That God will fill us with His Holy Spirit. Чтобы Дух Святой наполнил, чтобы Господь наполнил нас своим духом. But we're going to do this in the following way. Но мы это сделаем вот таким образом. If you really have a desire, если у вас действительно есть желание, to be filled with the Holy Spirit, быть наполненным Духом Святым, I'm going to ask you just in a minute just to stand. I'm going to stand with you. Я попрошу вас через минутку встать, я буду вместе с вами стоять вместе. And we're just going to pray a very simple prayer. Мы помолимся очень простой молитвой. We're going to say, Jesus. Мы просто скажем, Иисус. Will you fill me with your Holy Spirit? Наполни меня, пожалуйста, своим Духом Святым. I just want more of you. Я хочу больше тебя. I want to really grow in my relationship with you. Я хочу расти в моих отношениях с тобой. I want to receive the gift that you want to give me. Я хочу получить дар, который ты хочешь мне дать. I want to be filled with your Spirit. Я хочу быть наполненным твоим Духом. Is that okay if we do that? Мы можем это сделать. So if that is your desire, если это ваше желание в сердце, let's just stand up together. Давайте встанем вместе.